Я искал вас, сэр, а потом птица билась в окно. Ну и грязь они тут развели. Форест подошел к камину и заглянул внутрь. Ясно. Тупица Питер Булл не закрыл дымоход. Этот бездельник сведет меня в могилу. Здесь кто-то есть, сэр. Промолвил я тихо. Форест обернулся. Луна осветила его правильные черты. Спокойные карие глаза, твердый взгляд которых так часто выводил меня из себя. Он посмотрел туда, куда я показывал. Девушка скорчилась за креслом, натянув на себя какую-то тряпку, словно серая мешковина могла ее защитить. На миг я решил, что передо мной и впрямь дух, такой тощей и бледной она была. Форест удивил меня. Склонившись над незнакомкой, он мягко, словно обращался к птице, спросил: «Кто вы?» Она то ли пробормотала, то ли всхлипнула. «Огня, Зак, да побыстрее!» — приказал Форест. Выходя из комнаты, я услышал, как она ответила: «Сильвия». Мне потребовалось время, чтобы найти лампу и трутницу. Когда я вернулся, девушка сидела в кресле, а Форест стоял у камина. Мне показалось, заслышав мои шаги, он отошел в сторону. Я осторожно опустил лампу на пол и уставился на девушку. Она была очень хорошенькой. Если не считать того, что худое грязное личико покрывали кровавые прыщики, которые она постоянно расчесывала. Медно-рыжие волосы небрежно свисали с плеч. Девушка запахнула серый плащ, но я успел заметить на левой ноге туфельку из белого шелка с крохотными вышитыми цветами. Обувь не для грязных улиц. Она неразборчиво бормотала, давя слезами, но, кажется, не лгала. «Никто бы не принудил вас», — сказал Форест. «Ах, сэр, вы такой благородный господин, вы их не знаете. Я не могу туда вернуться, ни за что, не заставляйте меня». «Значит, беглянка». Я сразу понял, откуда взялась эта пташка. Город кишел горными и публичными домами. К тому же от нее пахло потом и помадой для волос, а еще выпивкой. Джонатан Форест внимательно разглядывал девушку. Наши огромные тени плясали на стене. На нем был бумазейный коричневый сюртук и жилет того же скучного цвета. Мастеру вечно не досуг подумать о костюме. На потрескавшихся ботинках налипла грязь. И в отличие от моего отца и прочих господ, он редко носил парик. Впрочем, стоит ли удивляться, отец Фореста был каменщиком и едва ли джентльменом. «Что за место?» – спросил он. Она опустила голову. «Это у Гибсона, сэр. За термами». «И там они заставляли вас?» «Они заставляли меня заманивать богатых джентльменов. Разговорами и прочим. Чтобы те играли, пили, сорили деньгами. Я сама однажды оставила там все свои сбережения. Если я вернусь туда, со мной случится что-нибудь нехорошее». «И вы сбежали оттуда?» «Да, сэр». «Откуда вы родом?» Сильвия вздрогнула. «Я заметил край грязного платья из синего атласа с глубоким вырезом, но она тут же запахнула плащ на груди». «Моя семья и соседние деревни, но они не примут меня обратно. Я их опозорила. Придется отправиться в Лондон». «В Лондон!» Форест ужаснулся. «Девочка моя, Лондон, гнездо пороков. Вы не протянете там и недели». «Тогда в Бристоль, сэр, куда угодно. Если у меня будет немного денег на житье, я найду работу. Честную работу». «Так я и знал. Уверен, он не откажет ей в паре монет. Фореста легко растрогать. Это удавалось даже уличным попрошайкам». Мастер отвернулся к загаженному птицами камину и погрузился в раздумья. Девушка скосила голубые глаза на меня, но тут же перевела взгляд на Фореста. Я сразу понял, кто пришелся ей не по нраву. «Зак, затвори окно и проверь двери». Форест встал и подал Сильвии руку. «А вы, мисс Сильвия, отправитесь со мной». Я решил, что ослышался. Сильвия удивилась не меньше моего. «Сэр, вряд ли это...» «Вы примите ванну. Моя экономка вас покормит и найдет более пристойное платье. Спать будете на чердаке, со слугами. А завтра решим, что с вами делать. Не припомню, когда я был так взбешён. Сэр, ваше положение... Выпалил я. Форест пригвоздил меня к месту тяжелым взглядом, и слова застряли у меня в горле. Обернувшись к Сильвии, он продолжил. «Я не причиню вам вреда, Сильвия. Не бойтесь». «Сэр, я уверена, но...» Она замотала головой. «Это нехорошо». «Ей нужны были деньги. Только и всего. Не удивлюсь, если ее история – выдумка от начала до конца». «Прошу вас». Он махнул рукой к двери и, что-то вспомнив, быстро повернулся ко мне. «Совсем забыл. Где письмо?» Я отдал ему письмо. Увидев печать, мастер издал радостный возглас и, схватив лампу, стремительно отошел в угол комнаты. Мы с Сильвией остались стоять в темноте. Глядя, как он распечатывает письмо, она тихо спросила. «А ты кто таков, мастер Павлин?» Я молча смотрел на нее. Голос больше не звучал жалобно. На лице проступило странное, почти комичное удовольствие. Я вспомнил, что девушка была свидетельницей моего позора. «Наконец-то!» – воскликнул Форест. «Сэр?» Я обернулся к нему, но он уже смял письмо, сунул его в карман и заспешил к двери. «Кажется, я велел тебе проверить двери и окна, Зак». Фореста переполняло радостное возбуждение. То дуновение безумия, что порой им овладевало. Не успел я опомниться, как они были за дверью. В темноте я запер окно и засовы, окинул дом прощальным взглядом, однако мысли были далеко. Настроение вконец испортилось. Что за горькая судьба? Из-за долгов отца я вынужден служить подмастерьем у безумца, который грезит об идеальном городе, а сам не способен отличить приличную женщину от шлюхи. Бредя домой по грязным улицам, я размышлял о том, к чему приведет решение Фореста. Ни к чему хорошему. Могу поспорить, он ее приютит. Будет как с той дворнягой, которую мастер привел недавно, и с тремя облезлыми кошками, которые поселились у нас раньше и оставляли шерсть где попало. Неужели я обречен вечно якшаться с подобным сбродом? Я не ханжа, обычный повеса, как все юноши моих лет. Но, по крайней мере, не тащу в дом, кого попало. Дойдя до площади королевы, я уже окончательно себя растравил. Однако, вид величавых строений в лунном свете прогнал мои печали. Площадь королевы была лучшим творением Фореста. Оставалось утешаться мыслью, что все гении безумны. Дома я поднялся по лестнице, заглянул в мастерскую. На спинке стула висел его сюртук. Наверху Форест бронился с миссис Холл. Озираясь, я шагнул внутрь и, не мешкая, вытащил из кармана скомканный листок. Плотная бумага хрустнула в руках. Никакой записки, только рисунок. Двуликий Янус. Одна голова повернута вперед, другая назад. Одна женская, вторая мужская. Вокруг, опоясывая головы, вилось узкое, змеиное тело. Хвост змеи был зажат у нее во рту. Внизу шла подпись. Одно слово, острыми, как шило, буковками. «Ураборос». Хотел бы я знать, что это. Бладуд. Я тосковал о семье, бродя по дубравам и голым пустошам. А ветер ворон свистел в ушах, когда я лежал на земле, зарывшись, палые листья. Вы, живущие в теплых уютных домах, что вы знаете о страданиях потерянной души? Мой недуг прорывался в лужах и тросинах, тек в реках, словно лихорадка. Я был землей. Я был зимой. Болезнь проявлялась по-разному, то одержимостью, то безумием. Заболевший становился опасен для близких. А однажды из леса вышли демоны, чтобы терзать меня. Они хрюкали и сопели, их рыла были вытянуты, а тела бледны, словно плесень. Демоны улеглись вокруг меня, боровы и хряки – чудища из легенд. И я стал одним из них. Я следовал их тропами, пожирая плоды и корни, которые они выкапывали в земле. Они рычали и хохотали. Вскоре я заметил, что что они часто удаляются на поляну в чаще леса, а когда возвращаются, струпья сходят с их тел, а шкура становится гладкой. Во мне забрежила хрупкая надежда, словно крошечный огонек во тьме. Я исхудал и пал духом, и долго гнал от себя спасительную мысль. Она пробивалась во мне, подобно рассветным лучам солнца на востоке. И тогда я спросил себя: если ты пойдешь туда, куда ходят демоны, возможно, и ты излечишься. И я последовал за ними. Словно зверь лесной полз я, спускаясь все ниже и ниже по болотистой равнине. Пар поднимался вокруг. Пищала мошкара. Я погрузил морду и лапы в воду, и горячая была эта вода. Чтобы забыться, я свернулся калачиком посреди круга.